Глава 15. Словно в ответ на его молитвы за металлическо-стеклянным экраном появились облаченные в черные фигуры с опущенными на мертвенного цвета лицами капюшонами. Толлер мгновенно прервал нить размышлений, унял сумятицу в мыслях, попытался думать и одновременно не думать. Как только он понял, что потрясающий прыжок в отдаленную часть Вселенной должен свершиться в самом ближайшем будущем, им овладел пессимизм. Ему действительно нужен был новый заложник, чтобы замерцал хоть лучик надежды на побег с Дуссары. Но как бы между делом упомянув об этом Джерин, он всего лишь бравировал, маскируя отчаяние и неуверенность. Его общество не раз сталкивалось лицом к лицу с кризисами, и хотя вряд ли здесь можно было провести какие-либо параллели, Толлер не представлял себе, чтобы группа высокопоставленных чиновников или ученых верхнего мира решила вдруг в такой ответственный момент посетить зоопарк. Тем не менее, под неестественным безрадостным светом купола показалось несколько врагов. Они поступали очень опрометчиво, сами напрашивались на роль жертв и провоцировали нападение. Вероятность, что план колкоронцев сработает, была ничтожно мала, но само существование этой вероятности, какой бы незначительной она ни выглядела, явилось тем импульсом, которого не хватало Толлеру. Он быстрым шагом направился туда, где стеномирты, двое пилотов, Мистекка и Арвант, сидели, скрестив ноги, и что-то бурно обсуждали. Женщины, прервавшись, вопросительно посмотрели на него, но Бейтон, увидев лицо Толлера, торопливо вскочил на ноги. «Пора, Бейтон», – тихо сказал Толлер. «Думай о каких-нибудь отвлеченных материях, а сам следуй за мной. Это, наверное, наш единственный шанс». Он повернулся к женщинам. «Ступайте и скажите Вантаре и Джерин, чтобы готовились. Нам придется действовать быстро». Он развернулся и пошел к комнате, в которой собралось примерно с дюжину дуссариан. Стеномерт следовал за ним по пятам. «Надавим на правый угол коробки. Да, из каэлианского черного винограда получается самое ароматное вино. Зайдем справа и разом ударим. Но на мой вкус оно все-таки кисловато». Изгнав все связанные мысли из сознания и отдавшись на волю слепому гневу, Толлер огромными прыжками кинулся вперед. Боковая стенка комнаты приближалась, и он увидел, как в его сторону начали поворачиваться серые лица. Он уже набрал достаточную скорость, а за спиной раздавалось шумное пыхтение стеномирта, который старался не отставать. Конструкция из металла и стекла закрыла собой весь обзор, и внутри Толлера завопил инстинкт самосохранения, приказывая ему остановиться, иначе дело закончится переломами. Пыхтя как громадный зверь, Толлер врезался в комнатку плечом и почувствовал, как край одной из панелей оторвался от стены купола. Стеномерт ударил почти в ту же секунду с разгону, въехав ногами в нижнюю панель, которую выбрал своей целью. Преграда треснула пополам и подалась внутрь, загоняя в угол нескольких дуссариан и прижимая их к стене. Огромный кусок стекла падал на поднимающегося на ноги стеномерта. Толлер уже с ужасом представлял, как стекло рассыпается на тысячи обоюдоострых ножей, но панель, не причинив никому вреда, бесшумно скользнула на пол. Послышались странные мяукающие крики. Толлер впервые услышал звуки, производимые ртами инопланетян. Дуссариане в панике бросились к выходу. «Ну зачем же так спешить?» – крикнул вслед Толлер, прижимая плечом металлическую панель, не удерживая попавшихся в плен инопланетян. «У нас здесь остались трое ваших, им может потребоваться срочная медицинская помощь». Острым взглядом он окинул пленников. Двое из них оставались на ногах и не могли и пальцем пошевелить, прижатые к стене металлической пластиной. Их мертвенно-бледные лица яростно взирали на Толлера с расстояния нескольких дюймов. Третий инопланетянин, сбитый ударом и очутившийся внутри стального сэндвича, скорее всего, либо был без сознания, либо вообще погиб. Разглядывая стоящую парочку, Толлер даже не пытался скрыть отвращение, которое вызывали в нем эти безносые лица и дрожащие черные полоски губ. Инопланетяне не издавали ни звука, но голову Толлера переполняли встревоженные телепатические вопли. Это было ментальное выражение неприкрытого страха, обнадеживающее напоминание, что дуссериане отнюдь неприрожденные воины. Этот страх был благоприятным знамением для Толлера. «Проверь, готовы ли женщины?» – крикнул он Стиномирту. «А я тем временем постараюсь убедить этих тварей вести себя разумно». Стиномирт кивнул и помчался к женщинам, которые столпились у подножия лестницы, а Толлер опять повернулся к своим жертвам. Все прочие инопланетяне, в своих черных одеяниях, похожие друг на друга, как дождевые капли, теснились у самой двери, ведущей к выходу из купола. Густой запах их тел наполнял узкое пространство. «Ну-ка, шмарики, кто из вас главный?» – рявкнул Толлер. «Кто будет говорить за остальных?» Инопланетяне ничего не ответили. Секунда шла за секундой, а они все глазели на Толлера своими белыми фарфоровыми глазками с черными дырочками. Хотя в мозгу Толлера не звучало никаких телепатических голосов, он ничуть не сомневался, что сейчас пленники мысленно взывают к другим дуссерианам. Подумав об этом, он решил подкрепить слова действием. «Вижу, вы крепкие ребята и просто так и не сдадитесь», — сказал он, одарив инопланетян доброжелательной улыбочкой, которой обычно предварял какое-нибудь решительное действие. Эту особенность он тоже унаследовал от деда. По крайней мере, так ему говорили. И подсознательно развивал ее с раннего детства. Без лишних слов он уперся покрепче в пол и, что было сил, нажал на панель. Инопланетяне, зажатые между ней и стеной, захрипели. Их пепельные лица перекосились от боли. И Толлера вроде бы даже услышал, как хрустнула хрупкая кость. «Остановись, дикарь!» Один из столпившихся у выхода дуссериан шагнул вперед. «Нет прощения такому варварству!» «Очень может быть», — ответил Толлер, учтиво поклонившись. «Но если бы ты и твои отвратительные сограждане не захватили нас и не обращались как со зверьем, по-моему, это тоже варварство, только с вашей стороны, вам бы не пришлось столкнуться с моим варварством». Ясна причина, или понятие естественной справедливости доступно только тупоголовым примитивам? «Примитив – самое подходящее определение для тебя, Толлер Маракайн», – прозвучал мысленный ответ инопланетянина. «Неужели ты до сих пор не понял, что вам не удастся покинуть эту планету?» «А неужели вы до сих пор не поняли, что я покину эту планету, так или иначе? И если единственным выходом будет смерть...» «Я постараюсь прихватить с собой и кое-кого из ваших». Толлер взглянул налево и увидел, что девушки и Стиномирт уже на подходе. К удивлению, Вантара держалась позади всех и смотрела на него нерешительными, обеспокоенными глазами. «Мы здесь, Толлер!» – крикнул Стиномирт. «Замечательно». Толлер вновь повернулся к инопланетянину. «Раз ты добровольно вызвался говорить со мной...» «Значит, я могу сделать вывод, что ты весьма важная фигура. Таким образом, тебе предоставляется великая честь стать моим заложником. Ну-ка, ко мне живо!» «А если я откажусь?» «Я только легонько придавил этих типичных представителей мужского населения Дуссары, а их жалкие косточки уже затрещали. Пленники Толлера беспокойно закрутили головами, когда тот взялся за панель поудобнее, демонстрируя свои намерения». «Убив моих помощников, ты потеряешь и то небольшое преимущество, которого временно достиг». «Это только начало», – пообещал Толлер, жалея, что под рукой нет меча. Он считал, что дуссериане не обладают мужеством, но этот инопланетянин демонстрировал невиданное упорство. Внешне он ничем не отличался от остальных. Причудливые одеяния из свисающих черных заплат были обычным явлением в среде инопланетян. Но этот индивид производил впечатление более важной персоны, чем, к примеру, тот же Дививидив. «А может...» Где-то в глубинах сознания Толлера начала зарождаться смутная догадка. «Может быть, госпожа Удача подкинула мне самого ценного заложника, какого только можно представить, Вдруг этот ничем не выделяющийся невзрачный тип король Дусариан? Что там за титул использовал Дививедив директор, а имя Заннанан? «Скажи-ка мне, плешивый», – произнес он вкратчиво, – «а как тебя зовут?» «Мое имя не имеет значения», – ответил инопланетянин. «Я в последний раз взываю к твоему разуму. Твой план, если к подобному безумству вообще применимо это понятие, состоит в том, чтобы силой заставить нас отправить всех вас туда, откуда вы пришли, используя для этого мгновенный передатчик материи. После чего ты и твои товарищи на баллоне или на парашютах вернетесь на одну из родных планет. Я правильно изложил твои чаяния?» «С чем тебя и поздравляю, туполицей». Отказ инопланетянина назвать свое имя только приободрил Толлера и добавил ему мужества. «Этот план несостоятелен. Более рациональные члены твоей группы испытывают насчет него большие сомнения, и в данном случае они поступают исключительно мудро». Толлер снова посмотрел на Вантару, но она сразу опустила голову, отказываясь встретиться с ним взглядом. «Я не волен вдаваться сейчас в подробности, Толлер Маракайн», – продолжал инопланетянин. «Но поверь, вам необыкновенно повезло попасть на Дусару именно в этот момент. Ты должен поверить, что я...» «Я верю только в одно. Ты король Дусариан», – заорал Толлер, давая выход ярости, которую новые опасности только подогрели. «Все, наши переговоры чересчур затянулись. Либо говори мне свое имя, либо, клянусь честью, я так пощекочу эту троицу, что они заплачут кровавыми слезами». Уродливая фигура поднесла руку к выпуклой груди. «Меня зовут Заннанан». «Так я и думал». Толлер триумфально оглянулся на Вантару, Стенамирта и других. «А теперь я даю тебе...» «Больше ты ничего не сможешь сделать», – прервал Толлера Заннанан. «Я намеревался подробнее изучить психологические отношения между тобой и твоей женщиной, но пришел к выводу, что в неуправляемом состоянии ты либо убьешь себя, либо причинишь хлопот больше, чем того стоишь. Соответственно, я решил прекратить твое существование». Толлер покачал головой, и голос его изменился до неузнаваемости. «Меня не так-то легко убить». «О, я вовсе не собираюсь убивать тебя». В психотоне Дусарианина проскользнули веселые и уверенные оттенки. «Твое тело останется неповрежденным. Оно еще пригодится мне для экспериментов по спариванию. Но в него я переселю другую, более мирную личность». «Ничего у тебя не получится». «Еще как получится. По сути дела, процесс замещения личностей уже пошел. Ты поймешь это, как только попробуешь сдвинуться с места». Рот Заннанана искривился в ужасной пародии на улыбку. «Ты был абсолютно прав, когда начал подозревать, что наши переговоры чересчур затянулись. Я приказал своим людям образовать телепатическую линзу, и эта линза сейчас настроена на твой мозг. Через несколько секунд ты перестанешь существовать. Прощай, Толлер Маракайн». Толлер попытался было кинуться на инопланетянина, но, как тот и предсказывал, не смог даже пальцем пошевелить. И что-то начало происходить внутри его головы. Толлер почувствовал, как кто-то вторгается к нему в мозг, и со стыдом вдруг понял, что испытывает неземную радость. Жизнь Толлера Маракайна-младшего всегда была утомительной и скучной, и теперь пришло время, когда он может с превеликим удовольствием сбросить с плеч эту тяжкую ношу.